Эту иристую страну там, внизу, он называл не Кеме и не Мицраим, он называл ее Шеол, то есть ад, царство мертвых. Такое же религиозно-нравственное отвращение внушал ему и преувеличенный почет, которым, как говорили, пользовалось в той стране все связанное с письмом. Собственный его опыт в этой области почти исчерпывался умением начертать свое имя при подписании правовых договоров, да и то в таких случаях он чаще просто ставил печать. Все прочие дела подобного рода он возлагал на Елизера, старшего своего раба, и вполне мог так поступать. Ведь способности наших слуг — это наши способности, а достоинство Иакова зиждилось не на них. Оно носило независимый, врожденный и личный характер, основываясь на могуществе его чувств и переживаний, которые были умным и значительным исполнением истории. Оно вытекало из той природной духовности, которую он ощутимо излучал, и было преимуществом человека вдохновенного, смелого в мечтах, близкого к Богу, а такой человек мог легко обойтись и без умения писать как такового. Не очень-то красиво предлагать сравнения, которые самому Елизеру никогда в жизни и в голову бы не пришли. Но разве тому пристало бы увидеть сон о небесной лестнице или же с помощью Бога сделать такое открытие в царстве природы, как волшебство сопереживания, дающее крапчатый скот? Никоим образом. Но почему же Иаков поощрял литературные занятия Иосифа с рабом-писцом и одобрительно наблюдал за учением, опасности которого для мальчика и его отношений с братьями не мог не видеть? На то имелись две причины, и обе были причинами любви, но одна носила чистолюбивый характер, а другая — заботливо-воспитательный. Лия, постылая, как в воду глядела, когда перед рождением Иосифа напророчила себе и сыновьям своего чрева, что теперь для Иакова они все превратятся в ничто и станут легки, как воздух. С того дня, как ему было подарено дитя праведной, росток сына девы, Иаков помышлял только об одном — поставить этого запоздалого сына выше его предшественников, во главе их, впереди них, и отдать ему, который был первенцем только Рахили, первородство вообще. Когда Рувим так скверно провинился с Валой, гнев Иакова был достаточно искренним, но при всей своей несомненной искренности и неподдельности, немного и напускным, нарочито подчеркнутым. Иосиф не знал этого или знал смутно, но когда он с детским злорадством рассказал отцу о случившемся, первой мыслью Иакова было: «Теперь я могу проклясть большого, и место для маленького будет свободно». Именно потому, что Иаков отдал себе отчет в том, что так подумал, да еще, наверное, из боязни ожесточить тех, кто следовал по старшинству за Рувимом, он не решился воспользоваться случаем сразу же в полной мере и, не обинуясь, поставить Иосифа на место проштрафившегося. Он не принимал окончательного решения, но, выжидая, как бы оставлял открытым для своего любимца почетное место наследника и избранника, ибо дело шло об избрании наследника, о благословении Авраама, которое носил Иаков, получив его вместо Исава у слепого. И, передавая благословение, он тоже не хотел действовать по правилам, но на поверку неправильно. При малейшей возможности это высокое наследие следовало отдать Иосифу, явно лучшему и телом, и духом преемнику, чем тяжеловесный и вместе легкомысленный Рувим. И чтобы сделать его превосходство очевидным и внешне, и для других, и для самих братьев, годилось любое средство, к примеру, наука. Времена менялись. До сих пор духовным наследником Авраама не требовалось учености, Иаков сам вполне обходился без нее. Но в будущем, кто знает, могло оказаться, если не необходимым, то все же полезным и желательным. Чтобы благословенный был и ученым. Большое ли, малое ли, но какое-то преимущество это давало, а преимуществ перед братьями Иосифу следовало иметь как можно больше. Такова была первая причина одобрительного отношения Иакова к ученым занятиям Иосифа. Вторая шла от более глубокой отцовской озабоченности. Она была связана с душеспасением мальчика, с религиозным его здоровьем,